Тигр мирских желаний. Бог подобен кальпатару или чудесному дереву, исполняющему все желания. Поэтому будьте очень осторожны, и прежде чем просить что-либо у Господа, избавьтесь сначала от мирских желаний и очистите ум с помощью садханы, духовной практики. Однажды путешествующий по Индии странник оказался на бескрайней выжженной солнцем равнине. Обливаясь потом, он шел под палящими лучами солнца много часов подряд и сильно устал. Поэтому, когда путник увидел на горизонте высокое раскидистое дерево, он с радостью устремился к нему, чтобы отдохнуть в его тени. Сидя под деревом, он подумал, как было бы хорошо, если бы здесь оказалась кровать. Странник и не подозревал, что сидит под деревом кальпатару, и потому, как только он подумал о кровати, перед ним сразу же появилась прекрасная ложа. Путник был очень удивлен и с радостью улегся на кровати. Спустя некоторое время он подумал, что было бы просто замечательно, если бы рядом оказалась красивая девушка, которая могла бы промассировать его уставшие ноги. К великому изумлению странника у кровати мгновенно появилась молодая красавица, сразу начавшая массировать его ноги. Путешественник был на седьмом небе от счастья. Вскоре он почувствовал голод и подумал, до сих пор я получал все, что бы не пожелал. Теперь было бы неплохо, если бы меня покормили. Перед ним сразу появилось большое количество изысканной пищи. Странник с жадностью накинулся на нее. Насытившись, он снова развалился на кровати. Затем он начал перебирать в уме все события этого дня. И вдруг подумал, а вдруг здесь появится тигр и нападет на меня? В то же самое мгновение перед путником появился тигр и схватил его за горло. Такова участь большинства людей. Если вы будете просить у Бога денег, славы, мужа или жену, Он, несомненно, выполнит все ваши желания. Но учтите, что за этими дарами скрываются ужасные тигры, болезни, горе, бесчестие, потери богатства и тому подобное. И они в 1000 раз страшнее живых хищников. Это была притча Рамакришна. Меня зовут Слава Режек. Я студент группы Шакти 23, изучаю в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-курсы, платное углубленное изучение йоги с возможностью преподавателя на русском и английском языке.